Глава 10. Галина. Грех жаловаться, но подруга промассировала меня весьма качественно, причем не только тело, но и почти поплывшие мозги. Жалуясь ей на превратности судьбы и капризы босса, в процессе экзекуции я вывалила все и даже то, о чем явно стоило бы промолчать. Теперь Катька была железобетонно уверена, что я втюрилась в своего нахального конкурента. Но лелея свою гордость прикрывалась вожделенным карьерным ростом. После сеанса слишком интенсивного массажа, пользуясь моим расквашенным и расслабленным состоянием, Катя филигранно влила в меня полбутылки вина, накормила роллами и, немного выждав, продолжила полировать свою идею до блеска. Я пыталась пару раз вякнуть, но Катя, включив свою бесцеремонность на максимум, быстренько меня осадила. Еще и пристыдила, что я запустила свой внешний вид, но ныть про одиночество и хроническую неудовлетворенность не перестала. «Галь, ну сколько можно?» Изображая слегка подвыпившую мадам, ворчала она и, тяжко вздыхая, проходила с ёршиком горькой правды по моим болезненным точкам. «Семьи нет, кавалеров отпугиваешь еще на подлете, даже ребенка родить так и не решилась. Хватит страдать по своему бывшему, а?» «Давно не вспоминаю, а фотографии и подарки выкинула». Отозвалась я и, подставляя бокал, обреченно разрешила. «Давай еще». Думая, что ничуть не палится, вино из своего бокала Катька осторожно сливала в горшок с кактусом, стоящим на тумбочке, примыкающей к столу. Хитрющая выдра. Зато я, махнув рукой на принципы, наклюкалась и, забыв про осторожность и рациональность, сходу согласилась на авантюру, предложенную подругой. «Галя, сама подумай, ты ничего не теряешь», — пропела Катька и, забивая последний гвоздь в крышку гроба моих сомнений, перечислила. «Отвлечешься, развлечешься, утрешь нос боссу, получишь должность, приструнишь этого Назара, вспомнишь, что ты женщина, в конце концов». «Угу», — стараясь не напрягать заплетающийся язык, буркнула я и, утрамбовывая в рот последний кусочек суши, вздохнула. «Главное, чтобы он клюнул». «А то им же молодых и стройных подавай». «О, точно!» — оживилась Катя и, убирая опустевшие контейнеры, строго рявкнула. «Хватит жрать, Галина! С завтрашнего дня я возьмусь за тебя. Косметолог, стилист, новые шмотки и...» «Еще же отчет не доделан!» Не дослушав, запричитала я и, хлопнув рукой себя по лбу, завопила. «Твою мышь, Катька, я же совсем забыла. Я согласилась заняться организацией корпоратива, а этот нахал... Ой, то есть Назар вызвался помочь. «Делать тебе нечего», — фыркнула она и, покачав головой, заворчала. «Вот где-то ты совсем не давалка, а тут отказаться не могла, что ли?» Я и сама не поняла, как это получилось. Развела я руками и, подперев отяжелевшую голову рукой, пожаловалась. «Мой босс — беспринципный манипулятор и редкостный гад. И пряником поманит, и шантаж применит, и припугнет, когда совсем припрет». Помаячил повышением и намекнул, что... «Ну и дура!» Перебив, подытожила Катя и, прицикнув языком, добила мою самооценку вполне уместным сравнением. «Галка, ты, может, и ломовая лошадь, но пора стряхнуть со своей шеи всяких прихлебателей. Не надоело, что на тебе все время едут, да еще и погоняют, абсолютно не давая отдохнуть и расслабиться?» «Привыкла, да и страшно остаться без работы». Пожав плечами, обреченно отозвалась я, а подруга отмахнулась. «Ерунда. Пора отвыкать, Галя. Стоит позвонить конкурентам, тебя тут же с руками оторвут и высокую должность дадут, и достойную зарплату предложат. Ты красивая, умная, пробивная, целеустремленная, но, уж прости меня, но слегка заезженная». «Не прощу», — огрызнулась я, а Катя кивнула. «Вот и правильно. Не прощай. Но тогда я скажу грубее. Ты не заезженная, а затра...» «Катя!» — возмутилась я, а она заразительно рассмеялась. «Хватит спорить!» — хлопнув рукой по столу, отрезала подруга и, поднявшись со стула, добавила. «Спать пора. Идем, я тебе в гостиной постелю». «Но мне же завтра на работу!» Растерянно выдавила я, но, встав, поняла, что под воздействием убойного комбо из массажа и вина без приключений даже до такси дойти не смогу. Спорить резко расхотелось, и, с трудом дождавшись, когда Катя приготовит мне спальное место, я рухнула мордой в подушку, толком не раздевшись. Отрубилась сразу же и спала, как младенец, А потом, словно кто-то щелкнул пальцами, и наступило утро, а с ним ни свет ни заря приперлась заспанная и взъерошенная подруга и, растолкав мою вялую тушку, отправила в бой. То есть настояла на немедленной реализации плана, детали которого я толком не запомнила. Во-первых, я позвонила боссу и, сказавшись больной, ушла на несколько дней на удаленку. Во-вторых, пообещала ему, что корпоратив все же подготовлю, но тем способом, который удобен мне. Тут же позвонила по рекомендации подруги, толковому устроителю и, применив все способы убеждений, обо всем договорилась, а для полной гарантии сразу же внесла полную оплату. Денег на эти расходы босс выделил даже больше, чем требовалось, и проблем не возникло от слова совсем. Развязав себе руки, я спокойно и без лишних нервов доделала отчет и завершила кучу задач, от которых меня старательно отвлекали на работе. А в-третьих, имея подвязки и работая в одном из лучших салонов красоты, Катька записала меня на кучу бьюти-процедур. Лишившись опостылевшего контроля между отчетами и проектом, я сбегала из дома и мчалась то на эпиляцию, то на маникюр, то на стрижку и окраску, то на массаже и обертывание, то подолгу пропадала в ближайшем торговом центре, выбирая наряд и туфли для корпоратива. План подруги был прост. Обольстив и соблазнив Назара, я получала на руки все козыри разом. Избавившись от приставаний босса, в лице его племянника я получала состоятельного мужчину со статусом или доступ к его секретам и промахам. В общем, полный комплект. И рыбку съесть, и на должность зама пролезть. Влюбившись, он сам отдаст мне долгожданную должность, ну а в крайнем случае я могла легко подставить его и получить повышение менее честным, но более приятным путем. Совмещая несовместимое, всю неделю я металась, пытаясь успеть выполнить длинный список Катькиных рекомендаций, но к знаменательному дню чувствовала себя не измотанной, а вполне отдохнувшей и даже слегка непобедимой. Глядя в зеркало, я видела похорошевшую и заметно посвежевшую женщину. Кожа лучилась, в глазах резвились разбуженные чертенята, волосы блестели, а улыбка не сходила с лица. А новое платье подчеркивало и мои достоинства, и лишний жирок, добавляющий моей фигуре сочности. Приехав на работу за час до корпоратива, я тайком прокралась в дамскую комнату и, закрывшись, поправила макияж, прическу и переобулась в новые туфельки на высоком каблуке. Пуховик и сапоги утрамбовала в прихваченный с собой пакет и, подхватив свои манатки, выпорхнула в коридор. И тут же попала в загребущие руки своего коварного конкурента. Караулил он, что ли? В голубых глазах отразилось удивление. Ехидная улыбочка мигом сползла с самодовольной рожи, а руки, лапающие меня за попу, разжались сами собой. «Галя?» Обомлев, выдавил Назар, отступив на шаг, ощупал меня дотошным взглядом и, криво усмехнувшись, растерянно произнес: «Галина Романовна, вы ли это? С выздоровлением. И знаете что? Болезнь определенно вам к лицу».